Девушка внимательно посмотрела на вошедших, словно пытаясь запомнить каждое лицо, каждую пару глаз. Затем она улыбнулась, и Мэл стала от души жаль ее. Что делает такая красивая девушка в этом ужасном месте? На одной руке у нее уже была толстая повязка, закрывающая то место, где ей пришлось сделать разрез, чтобы взять много крови на анализы, а на другой виднелись синяки и кровоподтеки от внутривенных вливаний, которые ей делали несколько дней назад. Но все это отходило на второй план, когда она начинала говорить. Ее голос напоминал мягкое журчание ручейка, и хотя говорила она с трудом, казалось, она была рада видеть их всех. Девушка сказала что-то забавное Мэл, когда их представили друг другу, и добродушно пошутила с Питером. И Мелани стала молить Бога, чтобы он послал ей другое сердце. Почему судьба так безжалостна к молодым людям? Какая несправедливость! Но на лице девушки не было обиды на судьбу. Ее звали Мари Дюпре. Она объяснила, что ее родители были французами. Питер улыбнулся. «Красивое имя». «Спасибо, доктор Галлам». Тут Мэл заметила, что она говорит с легким южным акцентом, и через мгновение Мари упомянула, что выросла в Новом Орлеане, но уже почти 5 лет живет в Лос-Анджелесе. «Мне бы хотелось когда-нибудь вновь очутиться в Новом Орлеане». Она снова улыбнулась Питеру, а ее голос радовал слух. «После того, как добрый доктор подлатает меня здесь». Затем она испытующе посмотрела на него, и улыбка исчезла с ее лица, уступив место беспокойству и боли. «Как вы думаете, сколько мне придется здесь пробыть?» На этот вопрос ответ мог знать только Бог, и это понимали все, включая Мари. «Мы надеемся, что недолго», — в его голосе звучала надежда. Питер объяснил девушке, какие ей предстоят сегодня процедуры. Многочисленные обследования ее не пугали, но Мари хотелось получить ответ на главный вопрос. Она не спускала с Питера огромных умоляющих глаз. Она смотрела, как узница, приговоренная к смертной казни за преступление, которого не совершала. «Следующие несколько дней ты будешь очень занята, Мари». Он снова улыбнулся и похлопал ее по руке. «Завтра утром я загляну к тебе, и тогда ты сможешь спросить меня, о чем захочешь». Девушка поблагодарила его, и он вместе с Мэл вышел из палаты. Мелани вновь потрясла жестокость судьбы. Все ужасы, с которыми придется столкнуться один на один этой девушке. Она подумала, окажется ли кто-либо рядом с Мари в трудный момент, потому что подозревала, что у нее никого нет. Разве ее муж или родители не приехали бы сюда вместе с ней? Другие пациенты не казались такими одинокими. Именно поэтому она больше, чем другие, полагается на Питера. Но, возможно, такое впечатление создавалось от того, что она новенькая. Когда они медленно шли через холл, Мелани вдруг охватило ощущение, что они бросают ее одну. Она печально посмотрела на Питера. «Что с ней будет?» «Нам надо найти донора для нее, и как можно скорее». Казалось, он целиком ушел в собственные мысли, к тому же его беспокоила участь девушки. Но потом он вспомнил о Мэл. «Я рад, что вы пошли со мной». «Я тоже. Она приятная девушка». Питер кивнул. Ему все больные казались приятными людьми. Их судьбы целиком зависели от него, но он редко задумывался об этом. Он просто делал для них то, что было в его силах. Хотя иногда он так мало мог сделать, Мэл уже несколько дней волновал вопрос, как он выдерживает все это. В его руки попадало так много людей, у которых почти не оставалось надежды. И тем не менее этот человек никогда не унывал. Казалось, он сам несет в себе надежду. И Мэл опять почувствовала, насколько восхищается им. Но и денек выдался, не так ли, Мэл? Он улыбнулся ей, когда они вместе вышли из здания. Не представляю, как вы ежедневно выдерживаете такое.